Меня не было, я уезжал на съемки. А когда вернулся, был страшно потрясен. Они все ползали по полу в столовой. Это было ужасно. Стоны, крики. Бедный Вулинь поклялся, что когда ему немного полегчает, он убьет себя. Ничего подобного с ним прежде не случалось. Он говорит, что, должно быть, обидел жену кухонного бога, и теперь она наложила проклятие на мой дом. Жизель не верит в проклятие. Раздался мелодичный голос. Ванесса вплыла в комнату. Следом плелся Джордж Меллой. Никогда еще кузина не выглядела такой красивой. Янтарное шелковое платье было оснащено умопомрачительным декольте. Румяная, словно июньская роза, Ванесса ступала по полу босыми ногами, и я вдруг осознала, что очень рада ее видеть. «Элли, ты ведь говорила, что он приезжает завтра». Подойдя вплотную почти к коризме, Ванесса вытянула шею и провела жемчужным ноготком по ладони гостя. «Как интересно! У нас волосы почти одинакового цвета. У моих цвет естественный», — кузина задумчиво улыбнулась. «А у ваших?» «Несси!» — ужаснулся Джордж, выронив одну из босоножек невесты, которую держал в руках. Даже Бен немного смутился, когда каризма застыл изваянием самому себе. Я сочувствовал ему всем сердцем, хотя этот мужчина мог бы стать самой прекрасной статуей на свете. «Моя кузина Ванесса — большая шутница», — попыталась я рассмеяться, но смех заплутал в голосовых связках. А сейчас каризма, она особенно склонна к веселью, потому что недавно обручилась с Джорджем Меллоем. Кстати, миссис Меллой, мать Джорджа, ваша преданная поклонница. Я ухватила краснолицего жениха за руку и подвела к гостю. Тот уронил вторую босоножку, но я продолжала стрекотать. Джордж производит спортивное снаряжение, и Ванесса позирует для его телевизионной рекламы. Значит, мы занимаемся одним бизнесом. Может быть, когда-нибудь поработаем вместе. Каризма вышел из оцепенения. Например, вот так. Плавным движением он привлек к себе Ванессу и перекинул через руку. Волосы кузины почти касались пола. Грудь круглилась над вырезом платья. Парочка словно сошла с обложки романа «Цинни и Сельми». Но мое сердце замерло не от этого потрясающего зрелища. Я глянула на Джорджа. Он тоже являл собой иллюстрацию глубочайшего уныния. Рядом с таким соперником бедняга не мог не чувствовать, какой он толстый, неказистый и скучный, как бухгалтерская книга. Бен, хотя и не дотягивал до героя любовного романа, был по-своему привлекателен и в присутствии каризмы держался вполне раскованно. На мой вкус даже слишком. Такие ситуации, когда третий лишний, всегда пугают меня до тошноты. Я быстро отвела взгляд от Джорджа, напоминавшего раненое животное, и прощебетала, что хочу проведать детей. Бен поспешно двинулся следом. «Ванесса просто невыносима», — прорычала я, когда мой ненаглядный закрыл за нами дверь. «А ты немногим лучше. Этот малый достанет кого хочешь. Тихо, он может услышать». «И пусть, изнеженный болван, он не разговаривает, а изрекает. Думаешь, он подошел к окну, чтобы полюбоваться видом?» Парень любовался своим отражением в стекле. «Как ты можешь быть таким злым?» — прошипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать. «Он знаменитость!» — А знаменитости не похожи на нас с тобой. У них тонкая душевная организация. Они непредсказуемы и... «Каризма», — простонал Бен. «Что за дурацкое имя? Всякий раз, когда произношу его, чувствую себя последним идиотом. И зачем человеку, будь то мужчина или женщина, столько волос? После него мы будем месяц пылесосить дом. Он здесь с благотворительной миссией. Потому что он лубит библиотеки? Ради бога, Элли! На что ты намекаешь? А ты приняла его россказни за чистую монету? Так вот, у него наверняка есть более веская причина, чтобы заявиться сюда. Ты прав?» Я оскалила зубы в улыбке. Миссис Швабухер показала Каризме мою фотографию и поведала, как мужчины валятся штабелями. После чего Каризма решил, что не сможет прожить без меня и дня. Моя версия несколько иная. Бен отступил на шаг и споткнулся о гору чемоданов. Красавчику пришлось покинуть Лондон, потому что на него подали в суд за манеру одеваться, подрывающую моральные устои нации. Элли, взгляни в лицо фактам. Он не дал вам времени хорошенько подготовиться к его визиту. Мало того, приперся на день раньше. А его багаж? Да мне придется вынести всю мебель из комнаты, чтобы запихнуть туда эту кучу барахла. Ему потребуется переодеваться во время съемок. Подперев плечом, я удержала верхний чемодан от падения. Из слов миссис Швабухер я поняла, что он намерен провести большую часть времени перед камерой. «Если фотограф появится». «Конечно, появится», — холодно отвечала я. «Я жду его завтра вместе с миссис Швабухер. А теперь, если у тебя нет в запасе других гадостей, я возвращаюсь в гостиную. Неловко бросать гостя в первый же вечер». Взгляд Бена смягчился. «Ну, прости». Он потер лоб, а потом устало опустил руку. «Не пойму, с чего я так взбеленился?» «Понимаю, затея с памятником очень важна для тебя. И я не рассыплюсь на куски, если приму гостя, как полагается. Обещаю». Бен пристроил дорожную сумку под мышкой, подхватил три огромных чемодана и начал взбираться по лестнице. Мне вдруг захотелось броситься за ним. Но Бен уже добрался до верхней площадки, и пришлось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. «Даже выжму ему сок из овощей на завтрак». Я поспешила в гостиную, тотчас позабыв про своего законного супруга. Или что, Биас, метнувшийся под ноги у самой двери, слегка привел меня в чувство. Я осознала, что мне позарез надо выбраться из дома, хотя бы на четверть часа. Схватив пушистого друга на руки, я приоткрыла дверь в гостиную и просунула голову в щель. Картину можно было назвать вполне заурядной, будь на месте Каризмы и Ванессы другие люди. Они не делали ничего особенного, просто стояли у окна и беседовали. Но во встрече супермужчины и неотразимой красавицы больше драматизма, чем в иной трагедии в пяти актах. Джордж Меллой тоже торчал в гостиной, с несчастным видом топтался у камина. «Привет!» Деланная веселость, с какой я произнесла это слово, заставила даже меня вздрогнуть. «Нужно выгулять кота, но я скоро вернусь». «Вы идете одна так поздно?» Каризма шагнул ко мне. «Я пойду с вами, а по дороге мы поговорим, хорошо?» Ванесса хихикнула. «Элли, разве не об этом ты мечтала? Гулять под луной с самим мистером Идеалом, укрываясь от дождя под копной его волос?» Тут бедняга Джордж не удержался и подал голос. «Несси! Она ведь замужняя женщина. «Спасибо, Каризма, справлюсь сама». Я поспешно прикрыла дверь, пока Тобиас не вырвался из рук. Он не любил, чтобы им руководили. И стоило нам выйти в сад, как кот яростным мяуканьем дал понять, что думает обо мне и моих блестящих идеях. Спустив животное на землю, я пересекла подвесной мост и зашагала по гравиевой дорожке. У коттеджа замедлила шаг, впервые с той минуты, как Герта с испуганным воплем сбежала из гостиной, я вспомнила о няньке. Постучать и спросить, как она? Нет, лучше не надо. Наверняка Герта уже легла спать. «Что со мной происходит?» — размышляла я, выходя на скалистую дорогу. «Почему я испытываю непреодолимое желание схватить валун и с диким криком швырнуть его в пропасть? Почему не схожу с ума от радости? Любая женщина, даже самая распоследняя красавица и знаменитость, позавидовала бы мне. Я принимаю в гостях неотразимого Каризму. Он говорил со мной, целовал руку, смотрел на меня так пылко, что едва не опалил мне ресницы. Конечно, проще всего свалить вину на Бена, почему он не разделяет моего невинного энтузиазма. Но, поравнявшись с темным домом Викарисы, я решила, что дело в Ванессе. Меня бесило ее кокетство с Каризмой. Джордж тосковал и маялся, а чужие страдания никогда не доставляли мне удовольствия. А еще Герта сурово напомнила я себе, как можно блаженствовать, когда бедняжка сослана в коттедж. Завтра она побоится высунуть нос на улицу из опасения столкнуться с Каризмой. Хотя, разумеется, он ни капельки не похож на ее мужа. Только Герти мог втемяшиться в голову подобный бред. Выходит, поводов для расстройства у меня более чем достаточно, подытожила я, спускаясь по холму в полной темноте. Но что-то не давало покоя, что-то подсказывало. Истинная причина дурного настроения кроется совсем в другом. Но в чем? Кошка перепрыгнула через живую изгородь и метнулась в тень. Неужто Тобиас крался за мной по пятам? Иногда он выказывает сверхъестественную способность подслушивать мои самые потаенные мысли. Но на сей раз это был не Тобиас. Животное, присевшее под деревом, было не таким осанистым, как мой кот, и к тому же черным, как ведьмина юбка. Кис-кис-кис-кис. Я настолько одурела, что поначалу мне почудилось, будто это звуки издаю я. Но тут в проеме калитки возникла человеческая фигура и побрела в мою сторону. Только когда фигура приблизилась почти вплотную, я определила, что передо мной женщина. Она, как и ее питомец, была черная, худая, как щепка, и от нее исходил знакомый, не слишком приятный запах плесени. Я изумленно уставилась на нее. «Мисс Танбридж? Как странно! Мы сталкиваемся с вами второй раз за день!» «Миссис Хаскел!» Дама подалась назад, чтобы получше меня разглядеть. И я увидела смоляные, наверняка крашеные кудельки над лбом. «Значит, вы все-таки решили навестить меня? Очень мило. Подождите секундочку, дорогая, пока я изловлю моего несносного котика. А потом зайдем ко мне и выпьем чайку или винца из ревеня. Но уже поздно. Я хотела всего лишь прогуляться перед сном. Только сейчас я догадалась, что дом, видневшийся за деревьями, — это высокие трубы. Теперь в усадьбе Гектора Риглсворта обитала мисс Иона Танбридж. «Зайду в другой раз», — пообещала я. Старуха нагнулась и схватила кота, изготовившегося снова дать дёру. «Но я хочу сейчас!» — капризным тоном протянула мисс Станбридж. Деваться было некуда. К тому же я умирала от любопытства. Так мне хотелось заглянуть в дом, откуда вылетело наше легендарное привидение. «Не разочаровывайте меня, миссис Хаскел», — старая дама уже направлялась к калитке. «Не люблю, когда мне перечат». Она усмехнулась, а я поежилась, наверное, от дуновения свежего ветерка. Мы были обречены на знакомство. Я знала это с того дня, как увидела вас в свадебном платье, спешащей к церкви. Вы казались такой испуганной. Я обливалась слезами, глядя на вас, дорогая. «Я опаздывала», — напомнила я. «Ранним утром в церкви мы уже касались этой темы». «Ваш муж очень красив. Должно быть, виной тому порыв ветра». Но комплимент прозвучал как обвинение. Деревья обступали нас со всех сторон, почти полностью закрывая небо. Идеальные условия для призраков. Мисс Станбридж ступила на крыльцо, заросшее плющом, а мне вспомнился недавний пикник с Беном. Что я чувствовала тогда, сидя на траве и глядя на дом? Трудно определить это чувство одним словом, хотя оно не изгладилось из памяти. В нем смешалось слишком много всего. Раздражение, злость, обида и более всего скука. «Вот мы и пришли». Мисс Станбридж открыла дверь в узкий холл с очень темными обоями и винтовой лестницей у стены. Внутри одуряюще пахло кошками и мышами. Думаю, Кис-Кис, несмотря на грозный вид, вполне мирно уживался с мышиным племенем. Мне почудилось, что из-под плинтусов на нас таращится сотни глаз пуговок. Пыль и разруха были основным декоративным мотивом малюсенькой гостиной, куда провела меня хозяйка. Обои отваливались от стен, шторы свисали клочьями, но, как ни странно, дом начинал мне нравиться. Мебели хватило бы на небольшой комиссионный магазин. Я с трудом протиснулась к креслу и села, рискуя сломать ногу, свою или кресло. «Сейчас будет угощение!» Миссис Станбридж ловко пробралась сквозь нагромождение мебели и сняла с книжной полки пыльную бутыль. Мое воображение заработало на полную катушку. Вот одна из дочек Гектора Риглсворта, подобрав длинные юбки, проворно взбирается по стремянке в поисках любимого романа одной из сестер Бронте. Увы, к ужасу мисс Риглсворт другая сестра уже завладела книгой и скрылась с нею в укромном уголке. И тогда бедного Гектора Риглсворта выгоняют под пронизывающий ветер. Он должен отправиться в библиотеку и принести другой экземпляр. Мисс Станбридж вернула меня к действительности. Ума не приложу, куда подевались рюмки. Что, если я предложу вам эту маленькую вазочку? Прекрасно. А себе налью в пузырек от аспирина. Вот только выброшу таблетки. Старая дама радовалась, как ребенок. Разлив вино, она уселась в бугристое кресло. Нас разделяло два больших стола и один маленький. Обожаю принимать гостей. Когда мои родители были живы, мы часто устраивали приемы. И я не забыла, как это делается. Я была единственной дочкой и ни в чем не знала отказа, миссис Хаскел. «Пожалуйста, зовите меня Элли. Вы просто душка». Мисс Станбридж сжала ладошки, напоминавшие лапки ящерицы. Пузырек с вином упал на подол порыжевшего платья, но хозяйка ничего не заметила. «Мне не понравилась женщина, что была с вами в церкви сегодня. Она очень красивая, почти как я когда-то. Но даже на склоне лет, дорогая Элли, я не желаю иметь соперниц. Ванесса скоро выходит замуж, поэтому захотела осмотреть церковь. Я едва не добавила «помните?». Вопрос прозвучал бы бестактно и, скорее всего, остался бы без ответа. Похоже, мисс Танбридж жила в другом измерении. Тем не менее, я не удержалась и спросила о прежних обитателях дома. «Риглсворте!» Хозяйка презрительно скривилась, добавив морщины без того скукоженному личику. «Не пойму, почему вокруг них поднимается столько шума? Я видела фотографии дочерей. Вполне заурядные физиономии. Старый Гектор долбал, когда младшей исполнилось 17. Но, по слухам, праздник удался так себе. Когда мои родители затевали бал, о нем говорило все графство. Чудесно. Да, то было чудесное время». Мисс Танбридж встала и принялась охорашиваться, словно стояла в спальне перед зеркалом. «Я была невероятно, безумно очаровательна. Все так и говорили. На том балу я получила 4 предложения руки и сердца. И от весьма достойных джентльменов. Но...» Ее голос понизился до шепота. «Совершила роковую ошибку, согласившись выйти за Хью. Вам, наверное, было очень больно, когда Хью не явился на свадьбу». Воспоминание об этой горестной истории заставило меня повременить с просьбой осмотреть дом. Однако ответ мисс Танбридж убедил меня в том, что затягивать визит не имеет смысла. Ну почему же? Хью появился за час до церемонии и признался, что влюбился в подружку невесты. Он выразил надежду, что я восприму эту новость, как и подобает благородной леди. Действительно, я была очень хорошо воспитана. И слезинки не проронила, когда ударила его кочергой по голове, и он рухнул замертво. Мои родители жалели и оберегали меня. Они закопали труп в роще и поклялись, что никогда-никогда ни единым словом не упомянут об этом скорбном случае. И вот тут они сглупили, не так ли? Мисс Танбридж взирала на меня с блаженной улыбкой. Как можно таить такое про себя и сохранять здравый рассудок? Глава 14. «Где он?» Миссис Меллой ворвалась в кухню, оглушительно стуча каблуками. За окном сияло утреннее солнце, и я кормила близнецов завтраком. «Кто?» — спросила я. Рокси так грохнула дверью, что у меня ложка выпала из рук. «Каризма! Кто ж еще?» Они с Беном поехали на станцию встречать миссис Швабухер. Я вымыла ложку и сунула ее Эбби. Она уже начала возмущаться, наблюдая, как брат обгоняет ее в состязании, кто быстрее съест яйцо. «Сожалею, миссис Меллой, но вы не сможете броситься сию секунду в объятия каризмы. Придется немного подождать». «Уж я брошусь на него, не сомневайтесь. И придушу!» «Господи, что это с ней? Неужто стала нюхать клей или, о ужас, надышалась пудрой, когда в торопях наводила марафет?» Румяна были размазаны по всему лицу, а брови подведены ярко-фиолетовой губной помадой. «Вот, Я выдвинул стул. Похоже, вам необходимо присесть. Близнецы перестали есть и замерли, приоткрыв рты, во все глаза таращась на Рокси. Уж лучше постою. Миссис Мэллой еще больше помрачнела и глянула на свои лодочки, одна из которых была коричневой, другая синей. Если сяду, то не встану. Когда женщина в моем возрасте всю ночь не смыкает глаз, ей не до пустяков. Об одном только никогда не забываю. Корсет напялить. Но сегодня я была в таком раздрае, что надела тот, что принадлежал когда-то моему третьему мужу. А он, миссис Мэллой презрительно хмыкнула, ни в чем толком не разбирался. Что же вам помешало выспаться? Я отобрала у Тама тарелку, прежде чем успел он использовать ее как шлем. А вы еще и спрашиваете. Будто не ведаете, что творилось здесь вчера вечером. Мой мальчик пришел домой и всю ночь рассказывал, пока солнце не взошло. Наконец-то ситуация начала проясняться. Джордж огорчился, потому что Ванесса болтала с Каризмой и почти не обращала на него внимания. «Это вы называете огорчением?» Миссис Мэллой распирала от возмущения, пурпурная блузка так и трещала по швам. «Бедный ягненочек рыдал на моей груди до самого рассвета!» Она перехватила мой недоверчивый взгляд и уставилась в потолок. Ну, ладно. Но глазки у него были немного грустные. А мать знает, когда ее ребенку плохо. Наверное, я удивлю вас, миссис Ха. Она провела ладонью по лицу, смазав бровь. Но ваша кузина здесь ни при чем. Разве? Я попыталась скрыть разочарование. Я ошиблась в ней. Тон миссис Мэллой давал ясно понять, кто, по ее мнению, виноват во всем, что случилось. Когда мы вчера ужинали в ресторане, она обращалась со мной как с хрустальной вазой. Даже попросила прощения за то, что прежде сторонилась. Вроде бы кто-то внушил ей, будто я смотрю сверху вниз на людей, которые не дотягивают до моего интеллектуального уровня. Ванесса тоже рыдала у вас на груди? А вот иронию лучше оставить при себе, миссис Ха. Короче, Ванесса пообещала быть примерной невесткой, и я убедилась, что Джордж ей очень нравится. Он-то по уши в нее втрескался. Не мне вам рассказывать. Вот почему я готова разрезать этого Каризму на куски, чтоб больше не совался, куда не просит. Как меняются люди. А я думала, вы обожаете Каризму. Помните, как вы чуть не залезли в телевизор, когда он появился на экране? Ум за разум зашел. Миссис Мэллой наблюдала, как я утираю лички детям и спускаю их на пол. Такое случается, и не со мной одной. Вот вы, например, не отказываетесь от этой дурацкой затеи с памятником? Если бы вам было не наплевать на моего мальчика, выставили бы этого козла Каризму за дверь еще вчера. Он не совершил ничего предосудительного. Я собрала посуду со стола и направилась к мойке. Каризма не виноват в том, что безмерно красив. Даже Бен надулся, хотя и вовсе не вешалась гостю на шею. По-моему, я плеснула Фейри в раковину. Каризме не очень понравилась Ванесса. Она довольно вульгарно пошутила насчет его волос. Впрочем, как закончился вечер, я не в курсе. Пошла прогуляться, а когда вернулась, Джорджа уже не было. «И во сколько вы приволоклись домой?» — сурово осведомилась мисс Мэллой. Очевидно, материнский инстинкт разгорелся в ней не на шутку. «Поздно. Я ставила посуду мокнуть вытерла руки и уселась на ближайший стул, припоминая, как бежала домой, шарахаясь от каждой тени и вздрагивая от каждого шороха. «Так со старшими не разговаривают. Извините, но я сегодня тоже плохо спала». «Да ну!» Миссис Мэлори решила больше не утруждать ноги и опустилась на стул. Мистер Ха показывал фокусы, которые припас в рукаве пижамы, чтобы вы знали, кто тут настоящий мужчина, он или Каризма. «Ничего подобного», — торопливо заверила я, надеясь, что дети, занятые разбивкой лагеря в чулане, не обратили внимания на фривольное замечание миссис Мэллой. «Бен спал как убитый, когда я пришла, кстати, об убитых. Причина, по которой мне плохо спалось». Я медлила, не зная, вправе ли раскрывать тайну мисс Танбридж. «Да не тяните. Так бы тут до второго пришествия просидим. Впрочем, догадываюсь, о чем вы». Лицо миссис Мэллой внезапно оживилось. «Вся деревня судачит о мистере Бэбкоке. И мне, ох, как не нравится, когда человека призывают к вратам небесным меньше, чем через месяц после свадьбы. Прикиньте, миссис Ха, это его молодая женушка, не первой свежести, появилась в наших краях всего год назад. Мы о ней ничего не знаем. А вдруг она леди Макбет?» «Чушь!» — возразила я. «Ванесса тоже намекала на нечто в этом роде, но кузине везде мерещится гадости. У мистера Бэбкока было больное сердце». «Пошевелите мозгами», — миссис Мэллой покачала головой, удивляясь моей наивности. «Бэбкока считали завидной партией, однако бедняга был больнее некуда. Никому и в голову не придет подозревать неладное, если жена легонько подтолкнет его к могиле. Помяните мои слова. Ваша подружка вырядится во все черное с головы до пят, да еще вуальку на морду спустит. Верный признак, что совесть нечиста. Что вы на меня так уставились, миссис Ха?» «Прошлой ночью мне не спалось, потому что я встретила Иону Танбридж, вечную невесту, или еще ее называют дамой в черном. Она пригласила меня к себе на рюмку вина и рассказала, как прикончила жениха в день свадьбы, которая так и не состоялась, потому что тот втюрился в подружку невесты, да? И его косточки, мол, до сих пор гниют под елочкой в саду». Миссис Мэллой приподняла фиолетовую бровь, ту, что еще оставалась в целости и сохранности, и самодовольно ухмыльнулась. «Значит, это не секрет, а вы, похоже, вообразили, будто старуха не знала, с кем поделиться страшной тайной, и, наконец, выбрала вас. За красивые глазки или еще за что? Не хочу отнимать у вас конфетку, милая моя, но Иона Танбридж рассказывает эту историю уже полвека и до сих пор разгуливает на свободе. К чему бы это?» «К тому, что полиция занята исключительно патрулированием на дорогах и до сих пор не удосужилась допросить мисс Танбридж». «Не надо умничать», — наставительно произнесла миссис Мэллой. «По слухам, полицейские обшарили дом, нашли лопаты и кирку, но сообразили, что им вряд ли удастся припереть дамочку к стенке. Старая ворона выдала им аж 3 версии пропажи жениха. Замучаешься проверять. Из этого не следует, что она его не убивала». «Послушайте мудрого человека, миссис Ха. Рокси обращалась ко мне, словно святой Павел к Коринфянам. Голову даю на отсечение. Парень сбежал с подружкой невесты и поменял фамилию. Потому как в те времена того, кто кинул невесту в день свадьбы, больше не приглашали на чай к викарию. А Иона Танбридж прожила всю жизнь, сожалея, что не придушила изменника. А мне она сказала, что ударила его кочергой. «То-то и оно, миссис Ха!» — снисходительно улыбнулась миссис Меллой. «Это Танбридж не помнит, кому чего плетет. Но вам-то что за дело до выжившей из ума старухи?» И дом, и сад, и лес вокруг, я встала, чтобы взглянуть, чем заняты дети, все выглядит таким унылым и враждебным, даже днем. Мы с Беном устроили недавно там пикник. Теперь я думаю, нагнувшись, я поймала игрушечную пожарную машину, что причина в бывших владельцах, Гекторе Ригглсворте и выводке его дочерей. Хотя я твердо решила больше не верить в провидение. Все это глупые предрассудки. Не стоит давать волю воображению. Оно может далеко завести. Но не вешайте носа, дорогая. Многие впадают в этот грех. Вы имеете в виду свои фантазии насчет Сильвии Бэбкок? Ее я как раз не имела в виду. И от своих подозрений не отказываюсь. Помяните мое слово. Все эти охи-вздохи из-за каждой пылинки в доме — чистой воды притворство. Внутри эта жеманная куколка — настоящий кремень. Пичкает свои жертвы пирожными и жирными пудингами вопреки предписаниям врача, уверяя, что мужчина должен копить силы для секса. Пока трах-бах, он не повалится замертво. Я читала в газете о дамочке, которая подменила таблетки мужу-сердечнику. Понятное дело, этот олух ничего не заметил, глотает лекарства, а ему только хуже становится. Спрашивается, что мешало Сильвии Бэбкок сделать то же самое. А теперь она, обливаясь слезами, приберет к рукам страховку покойника. Страшно подумать. Вот и не думайте. Я усадила Эбби в кресло-качалку рядом со спящим Тобиасом. Забудем о Сильвии Бэбкок, миссис Меллой. А кто начал этот разговор? С оскорбленным видом осведомилась домработница. Я что хотела сказать? Прежде чем кое-кто завел нас в дебри, небось, у моего Джорджа воображение разыгралось, вот он и решил, будто каризма приударяет за Ванессой. Сдалась ему ваша кузина. Просто у парня работа такая — привораживать дамочек. Мне он поцеловал руку, сообщила я. Надо ж было с кем-нибудь поделиться. Вот, видите? Я слегка обиделась. Миссис Меллой могла хотя бы для вида усомниться в том, что вчера вечером каризма не отдыхал, а трудился на износ. Держу пари, вы тут же и растаяли. А расстегни он рубашку, сразу решили бы, что делает вам предложение. Я собиралась оспорить этот пункт, но дверь отворилась, впуская бога любви собственной персоной. За ним следовали Бен и миссис Швабухер. Кухня сразу уменьшилась вдвое. Занавески на открытых окнах затрепетали. И не только они. Ни книжные обложки, ни вчерашнее общение в сумерках не подготовили меня к встрече с каризмой при ясном свете дня. Его совершенство поражало воображение. Гипнотизирующий взгляд — скульптурная челюсть, грубо говоря, без малого 2 метра необузданной сексуальной мощи. «У меня засосало под ложечкой», — прошипела мне в ухо миссис Меллой. «Надо было позавтракать», — заметила я, и поняла, что тот же совет могла дать себе. Утром я успела проглотить лишь бутерброд и выпить чашку чая без сахара. Очевидно, поэтому мне вдруг почудилось, что в жизни чего-то очень сильно недостает. Но сейчас было не время для самокопаний. Конечно, рядом с харизмой невозможно выглядеть хорошо. Смуглый Бен, например, казался бледным призраком, и тем не менее с миссис Швабухер явно было что-то не так. Одетая, как обычно, в свой фирменный цвет, сегодня утром она не смотрела на жизнь сквозь розовые очки. «Вам изрядно досталось? 2 дня подряд вы ездите туда-сюда. Если я немного задыхалась, то только потому, что приходилось поддерживать миссис Мэллой. Я вздремнула в поезде». Улыбка миссис Швабухер вышла грустной. И как было приятно увидеть на вокзале харизму, и хватит заниматься пустой болтовней. Встрял хозяин дома, демонстрируя полную неискушенность в обращении с высокими гостями. Он всучил мне Эбби, и миссис Мэллы осталась без моей поддержки. Я запру дверь на засов, а другие пусть забаррикадируют окна. Жаль, что в чулане не осталось старых ружей. Ладно, попробуем обойтись водяным пистолетом Тэма. О чем он говорит? Я глянула на харизму. Глаза гостя потемнели, отражая напряженную работу мысли. Наверное, он шутит. Вот как? Значит, у нас с вами разные чувства юмора. Лично мне было не до смеха, когда орды ваших поклонниц с дикими воплями провожали вас с вокзала. Я даже опасался, как бы кто-нибудь не бросился под колеса. Но хуже всех оказались те, что, вскочив в собственные машины или угнав чужие, преследовали вас вплоть до ворот дома. «Я люблю этих женщин!» Каризма откинул назад роскошные волосы и заговорил в невидимый микрофон. «Я всегда готов дарить им радость, но мой ангел-хранитель», тут он с нежностью глянул на мисс Швабухер, «моя дорогая Евангелина велела не раздавать автографов до завтрашнего собрания в библиотеке». И правильно, Бен поднял на плечо Тэма, требовавшего внимания. «Пусть дамочка, которая захочется иметь вашу подпись на нижнем белье, заплатит за удовольствие 5 фунтов, но сначала отстоит в очереди вместе со всем женским населением Читтертон-Фэллс. А не стоит ли мне?» Рокси внезапно оживилась, ее наквашенные ресницы затрепетали. На секунду я пришла в ужас. Вдруг она сейчас сорвет с себя корсет и застенчивой улыбкой попросит харизму на нем расписаться. Но я ошиблась. Не стоит ли мне выйти да шугануть нахалок? «Вы храбрая женщина!» Харизма схватил ее руку и прижал к своим несравненным губам, не дожидаясь, пока я представлю ему миссис Мэллой по всей форме. Опасаясь, как бы Рокси не лишилась чувств, я проводила ее во двор. Над изгородью, отделявшей наш участок от дороги, торчали женские головы. «Они напоминают мне обезглавленных жен Генриха VIII», — заметила я. Но миссис Мэллой меня не слушала. Набрав воздуха в легкие, она завопила, что было мочи. Суть ее вопли сводились к следующему. Мол, если вертихвостки немедленно не уберутся, она спустит с цепи собак, чтобы те наставили дамочкам автографов на мягком месте. «У нас нет собак», — напомнила я после того, как изгородь в мгновение ока очистилась. «А кто в этом виноват?» Миссис Мэллой откинула воротник блузки и дунула в вырез, дабы освежиться после битвы. По дороге к автобусной остановке я узнала от миссис Давдейл, что вы опять сбагрили псину библиотекарши, на этот раз мистеру Паучеру. И вот помяни черта Хитклифа, Нет мистера Паучера. Вон тащится. И если глаза меня не обманывают, волочет за собой мамашу. Старая корга. Ей уже под 90, и до недавнего времени ее считали бессмертной. Однако, говорят, старуха начала сдавать. Так что есть надежда, с материнской заботливостью добавила Рокси, мистер Паучер еще разгуляется во всю свою молодецкую прыть. Учитывая, что джентльмену перевалило за 60, я с трудом могла представить его беззаботно скачущим на дискотеках, но не осмелилась возразить Рокси. Мать и сын приближались и могли нас услышать. Однако это соображение не остановило миссис Меллой. «Смекаете, о чем я?» Она ткнула меня локтем под ребра. «Морда у нее словно обглоданная». К сожалению, это было правдой. Кости на лице миссис Паучер так заострились, что о них можно было порезаться. «Это еще что? Погодите, пока старая курица откроет рот!» Миссис Меллой явно не собиралась закрывать собственные. По сравнению с ее голосом, сверло дантиста поет, как канарейка. «Тихо!» — предостерегла я и в ту же секунду сменила сердитую гримасу на доброжелательную улыбку, поскольку у Паучера добрались до нас и поздоровались. Не сомневаясь, что обязана их визитом Хитклифу, я приготовилась выслушать, куда и зачем следует послать бедного пса. Но ошиблась. Стоило мне робко заикнуться о собаке, как миссис Паучер, к моему изумлению, сложила тонкие губы в подобие улыбки и проскрипела: «Не морочьте себе голову. Я немножко поругала сынка за то, что приволок псину без спросу. Но зверюга славный. В наше время, когда в газетах столько пишут про воров да разбойников, старой больной женщине охрана не помешает. А сегодня утром, когда я готовила себе клизму, мне пришло в голову, что мы можем заработать кучу денег, отдавая его на случку. Вот и вернем денежки, что тратим на его кормежку». «Он дворняга, мамаша», — мрачно, но твердо заявил мистер Паучер. Ответный взгляд матери не предвещал ничего хорошего. Как бы сыночку сегодня не запретили смотреть телевизор. Неудивительно, что у мистера Паучера всегда унылая физиономия. Наверное, только на собрание библиотечной лиги он ходит с легким сердцем, не чувствуя себя нерадивым сыном. Интересно, шутил он или нет, когда говорил накануне, что подлил в молоко для родительницы какого-то снадобья. По выражению лица миссис Меллой было понятно, что уж она-то в этом вопросе не испытывает и намека на сомнение. Но если мистер Паучер много лет назад не укокошил матушку, что можно было бы хоть как-то оправдать, то зачем теперь, когда здоровье древней старухи пошатнулось, торопить события? «Извините», — улыбнулась я мистеру Паучеру. «Не расслышала, что вы сказали?» «А все потому, что он мямля», — рявкнула миссис Паучер. «Голос такой силы мог бы снести крышу с дома. Так и не научился говорить по-человечески. А сколько я сил положила, чтобы заработать на логопеде?» Трубы на крыше слегка накренились. «Страшно подумать, сколько денег на него истратила. Надо тебе, голубчик, вставную челюсть, пожалуйста». И тут он вдруг заортачился, словно я попросила хрустальный дворец в подарок. А я всего-навсего хотела повидать знаменитость, которую все на руках носят. «Вы пришли познакомиться с харизмой?» Я не смела взглянуть на миссис Меллой. «Точно!» — буркнул мистер Паучер. «Мамаша целыми днями лежит в постели, а сегодня я не мог за ней угнаться. Оставил Хитклифа дома, побоялся, что пес язык свесит на плечо. Такой мамаша взяла темп. Прошу в дом. Я старалась улыбаться как можно приветливее. Каризма будет рад познакомиться с вами. Я ухожу, объявила Рокси. Джорджу пора чего-нибудь перекусить, а мне вздремнуть. Да и то сказать, порядочная женщина определенного возраста, ей неприлично суетиться вокруг секс-символа. Она говорила с таким апломбом, словно только что во все глаза не пялилась на Каризму. Поддев локтем миссис Паучер, миссис Меллой двинулась к воротам. А я повела гостей на кухню, где мы застали мужчину, по которому сохли миллионы женщин в гордом одиночестве. Методично целуя руку старухи, Каризма довел до моего сведения, что миссис Швабухер, сославшись на неважное самочувствие, прилегла, а Бен отправился наверх с близнецами. А мистер Паучер, член библиотечной лиги. Не успела я договорить, как дверь в сад отворилась, и в кухню впорхнула Наяда Шельмус. Она была одета в столь короткую юбку, что ее можно было назвать совсем уж мини. На плече болтался фотоаппарат, а в руках моя подруга держала блокнот. «Простите, что явилась без приглашения», — пропела Наяда. Со всей очевидностью Наяда лгала. Виноватой она себя явно не чувствовала. Миссис Паучер встретила ее ледяным взглядом, и не мудрено. В длинноногой блондинке и почудилась соперница, посерьезнее меня, бедный Каризма. Я вдруг в смятении обнаружила, что жалею его. Какое же надо иметь терпение, чтобы с утра до ночи трясти роскошной гривой и заглядывать в душу каждой женщине, попавшейся на пути. Не возникает ли ощущение, что тебя растаскивает по кусочкам, да еще требует поставить на каждом кусочке автограф? И стоит ли того славы и деньги? Неужто ему не хочется хотя бы иногда забиться в уголок, как мистер Паучер, и отгородиться от всех угрюмым молчанием? Наяда приплясывала вокруг Каризмы, жадно разглядывая его. Знаменитый гость мило улыбался в ответ, а миссис Паучер злобно насупилась. «Слов нет!» — очередная ложь. Наяда тараторила безумолку. «Честное слово, Кари, в жизни ты еще краше, чем на книжных обложках или даже в телике. Черт возьми, хорошо, что я разведена. Почему бы нам не пожениться, а? Шучу, шучу». Ее смех рассыпался переливчатым звоном. «Хотя, если ты настаиваешь, мы могли бы переговорить с Викарисой и узнать, когда она свободна». «Я был бы счастлив». Каризма говорил с придыханием, глаза его горели, и Наяда, повесившая мозги на гвоздики у двери, могла всерьез вообразить, что добилась успеха там, где миллионы до нее потерпели крах. «Элли!» Она резко обернулась ко мне. «Будешь подружкой невесты, но не вздумай тратиться на платье. На свадьбе все будут смотреть только на жениха». «Не болтай глупостей», — прорычала я, прежде чем миссис Паучер схватила разделочный нож. «Каризма вовсе не жаждет на тебе жениться. Он хочет взглянуть на церковь святого Ансельма и познакомиться с Викарисой и ее мужем». «О!» — Наяда очаровательно надула губки. «Ладно, с этим я еще могу смириться, поскольку Гледстон — член библиотечной лиги. Было бы куда хуже, если бы Крис оказался религиозным фанатиком. Волосатая грудь — это по мне, но в лосинице была бы перебором». Она пристально изучала лицо Каризмы, явно пытаясь понять, действительно ли их свадьбе не бывать. Я решила, что сейчас не время повторять слова мисс Швабухер о том, что ее подопечный – глубоко верующий человек, не пропускающий ни одной церковной службы. В этот момент миссис Паучер бесстыдно объявила, что находит богобоязненных мужчин невероятно сексуальными. Ее сын отозвался невнятным бурчанием, а Каризма, которого, как и Наяду, трудно было смутить, на целую минуту лишился дара речи. После томительной паузы, во время которой миссис Паучер пожирала моего гостя глазами, а Наяда скакала вокруг него, как заведенная, Каризма заговорил. «По дороге на вокзал ваш супруг, милая Жизель, любезно остановился у дома викарисы. Его чудный взгляд выделил меня среди остальных, но теперь этому взгляду недоставало огня. Я позвонил в дверь и постучал, но никто не отозвался. А, красавчик не привык, когда ему дают отворот-поворот. С довольной усмешкой фыркнул мистер Паучер. Его даже не остановил испепеляющий взгляд родительницы. «Они ждали гостей на выходные», — объяснила я, и тут же пожалела о своих словах. «Возможно, я ошибалась, и их гость не имел отношения к операции Гладстона, но чем меньше разговоров, тем лучше. Денек сегодня хороший, так что они могли отправиться на прогулку или на пляж». Разобравшись с викарисой, Наяда вновь приободрилась. «А теперь перейдем к делу». Она потрясла фотоаппаратом и помахала блокнотом перед чеканным профилем Каризмы. «Я пришла сюда не для того, чтобы глазеть. Мне нужно взять интервью для нашей рекламки. Собираюсь развесить листовки в парикмахерской и прочих злачных местах. Я к вашим услугам. Так, дайте подумать». Инаяда выудила карандаш из футляра камеры. «Спроси его, надевает ли пижаму, когда ложится спать?» — проскрипела миссис Паучер, заливаясь свекольным румянцем. Наяда, как подобает истинной профессионалке, отвергла помощь презренного любителя. «Кари, дорогуша, расскажи-ка о своих политических взглядах».